и о суровой красоте гор. Когда он плыл через Эгейское море к Смирне и Константинополю, начался сильный шторм. Андерсон не был морским героем, но всегда умел, по крайней мере задним числом, находить смешные и интересные стороны даже в самых ужасных ситуациях. Описание драматического плавания проникнуто серьезностью и иронией по отношению к самому себе. Вернувшись вечером в каюту, он лежал и слушал, как все шумело и трещало. Я слушал рупор штурмана, команды офицеров, закрывающиеся люки, стеньги, которые лопались, то есть поворачивались, волны, бьющиеся в борта, так что судно останавливалось, и каждая доска начинала причитать. Рядом со мной кто-то взывал к Мадонне и всем святым. Кто-то ругался. Я был убежден, что мы погибнем. Он думал обо всех оставшихся дома и о том, как мало он еще сделал в этом мире. Он молил Бога: «Позволь мне в мире ином сделать то, чего я не сделал в этом. Все, что ценили во мне, пусть будет твое. Ты дал мне все». Он закрыл глаза, шторм ревел над морем, судно трепетало, будто воробей во время урагана. Но я спал, спал от физической усталости и под защитой доброго ангела. На следующее утро судно вошло в тихие воды залива Смирны. Собственно, он ожидал, что проснется в ином мире, да так оно и было. Я стоял на палубе, а передо мной расстилался иной мир — берег Азии. Главы о Константинополе, должно быть, представляли большой интерес для читателей в Северной Европе. Он своими глазами увидел этот огромный восточный город. И кто бы написал столь живые картины города, если не он? Узкие улочки, такие узкие, что эркеры почти смыкаются, и можно в дождь пройти, не замочив ног. Множество лошадей, ослов, повозок и людей. Болгарский крестьянин, танцующий на улицах под волынку в шубе из овечьих шкур и красной ермолки, и похожий на медведя на задних лапах. Базары с их вавилонским столпотворением разных народов. Или варварская полувосточная, полуевропейская роскошь праздника по случаю дня рождения Магомета. Картины столь же ярки, как если бы они были написаны вчера. Оставалась лишь самая опасная часть путешествия — переезд через Черное море, где недавно потонул большой пассажирский пароход, и вверх по Дунаю. Открывают рассказ уже упоминавшиеся размышления автора по поводу маршрута. А дальше идет описание Босфора, тумана на Черном море и плавание по Дунаю через совершенно неизвестные ему и читателям Балканы с их могучими лесами и причудливой смесью среднеевропейской и магометанской культуры. И сегодня это увлекательное чтение. Настоящий шедевр представляет собой описание 10-дневного карантина в Оршеве, о скуке которого он рассказывает так, что читатель скучает вместе с ним и вместе с ним учится замечать и веселое в самых незначительных событиях. Другое прекрасное место — это сцена с беспокойной дамой, которая поднимается на борт по дороге. Ее уговорили совершить путешествие на пароходе, но она охвачена ужасом, потому что слышала, будто эти современные штуки обычно взлетают на воздух. Вероятно, ее реплики представляют собой чистый вымысел, так как Андерсон едва ли понимал, что она говорит. После пересечения австрийской границы писатель снова оказался на знакомой земле. И здесь напряжение ослабевает. Последние главы не представляют большого интереса в наши дни. Книга заканчивается знаменитыми словами о первом моменте возвращения домой, который и есть венец всего путешествия. Немногие датчане знали Швецию в начале XIX века. Отправляясь в путешествие, обычно держали путь на юг. Андерсон был одним из первых, кто избрал другой маршрут. В 1837 году он посетил Стокгольм, а в 1839 и 1840 — поместье в Сконе. Тогда же его пригласили в Лунд, где студенты устроили в его честь большое празднество, и где председательствующий сказал, в частности, что когда Андерсон в скором времени приобретет мировую известность, пусть не забывает, что лунцы чествовали его первыми. Именно на этот визит намекает Хейберг,